все больше хочется не закончиться. Жизнь никому не нравится, цезарь с монеты скалится, и колыбель качается, карусель крутится. Цезарь жив, цезарь мертв, цезарь жив, цезарь врет, цезарь гад, цезарь гуд, цезарь брат, цезарь брут. В трепете взгляда преданных псов, с трубочкой яда в дебрях усов, в шуме парада, в лязге оков, с вазой салата вместо мозгов. Рим погуляет на праздники по Крещатику. Праздники будет на снегу. Жизнь сцена из ужастика, власть замерла под ластиком, фарш на котлеты свастика крутит по ящику. Цезарь жив, цезарь мертв, цезарь жив, цезарь врет.